Глава 23. За окном гремела гроза. И Бренда тихонько укачивала Жасмин, которая могла вырасти в упырицу и сожрать всю деревню. Если Тесса, конечно, ей такое безобразие позволит. Одри яростно натирала пол, и гнев ее раскалывал небо. «А потом Джеймс мне говорит, все из-за тебя!» — сердито повторяла она в который уже раз. «Умер из-за меня! Навсегда остался в этой глуши из-за меня! Как я вернусь в большой мир, если официально мертв?» — передразнила она исступленно, села посреди кухни и заревела в голос. «А я виновата? Я разве просила его сюда нестись? Просила его разбиваться насмерть? Просила воскресать? Как это все из-за меня, милая Бренда?» «Милая?» — переспросила невыносимая Бренда и опасливо посмотрела в окно, за которым сверкала и громыхала. «Одри, девочка моя, ты угробишь мои томаты!» «Томаты?» — воскликнула та бешено и снова заискрила. «Томаты? Неужели никому до меня никакого дела? Томаты!» И крепкий дом Бренды пошатнулся от штормового ветра. Утром деревня выглядела так, будто пережила кораблекрушение. Фрэнк шел по улицам, подмечая и вырванные с корнем кустарники, и пострадавшие заборы, и помятые цветы, и поломанные скамейки. Прошлая ночь сломала что-то и во Фрэнке. Перешагнув невидимую грань, он допустил Холли Лонгли в нечто тайное и сокровенное, и теперь не знал, какими глазами смотреть на этого человека. Что он увидит в ответ? Понимание? Или, что гораздо хуже, жалость? Бедный, одинокий Фрэнк, готовый на что угодно за обыкновенную человеческую ласку. Кенни пытался приладить отвалившуюся от магазина вывеску. Он орудовал молотком столь неумело, что у Фрэнка нервы защемило. «Дай сюда!» — буркнул он мрачно, отобрал инструмент и с такой силой вдарил по гвоздю, что забил его с первой попытки. «Спасибо!» — восхитился Кенни. «А у тебя можно заказать инструменты?» — спросил его Фрэнк. «Ну, сантехнические, слесарные и деревообрабатывающие». «Можно!» — теперь Кенни смотрел на него с веселым любопытством. «А зачем?» «Хочу открыть мастерскую». Неожиданно для себя поделился идеей, посетившей его бессонной ночью, Фрэнк. «А ты разве не рыбачил со старым Сэмом?» «Он меня выгнал», — признался Фрэнк. «За излишнюю симпатию к моллюскам». «Симпатию к моллюскам?» — переспросил Кенни и вдруг засмеялся. Это получилось у него открыто и дружелюбно, совсем не обидно, и Фрэнк понял, что рассказал больше, чем собирался, что это уже похоже на настоящую беседу. Он развел руками и криво усмехнулся. «Поэтому у меня новый бизнес-план. Ведь я остаюсь здесь». «Вот Камила обрадуется», — захихикал Кенни. «Она и без того сегодня как пить дать встанет в отвратительном настроении. Не завидую я девчонке Одри. На нее расследование Нью-Ньюлина в очередной раз обрушится с громом и молниями, что в некотором роде кармически справедливо». В отличие от большинства жителей деревни, Фрэнк в это утро испытывал к девчонке Одри нечто похожее на благодарность. Очень уж вчерашняя непогода соответствовала его настроению. «У меня есть в запасах кое-что. Остальное наберу по твоему списку в интернете». Кенни открыл магазин и приглашающе кивнул Фрэнку. «А ты уже придумал, где обустроишь свою мастерскую? А где станешь жить? Обсудил свои планы с нашим мэром? Тебе наверняка понадобится ссуда». «Ссуда, да», — угрюмо согласился Фрэнк. Просить денег у Тессы ему не хотелось, но где еще их найти, он понятия не имел. «Что такое?» — проницательно спросил Кенни, удивительно чуткий к чужим настроениям. «А ты не мог бы дать мне рассрочку?» — мучительно попросил Фрэнк. «Ну, на инструменты». Кенни озабоченно нахмурился. «Ну вот что», — решил он. «Для начала составим смету». Весь день Фрэнк провел, восстанавливая заборы, скамейки, перила и ставни. Инструментов, которые удалось раздобыть у Кенни, было маловато, и приходилось то и дело импровизировать. Вопреки его ожиданиям, жители Нью-Ньюлина не выглядели особо сердитыми, скорее раздраженными. К Фрэнку они относились с настороженностью, но без враждебности. Так сварливый Джон Хитчинс просто буркнул, что некоторых девиц надо пороть, а потом молча ходил следом за Фрэнком, внимательно наблюдая за тем, что он делает. Фрэнку так и хотелось рявкнуть, чтобы старик перестал за ним следить, но он держал себя в руках. И при этом Джона, казалось, нисколько не заботило, что малыш Артур в это время методично подкапывал чахлый куст жасмина и плюхался в лужи, а 13 разномастных кошек, перемазанных грязью, беспардонно терлись вокруг ребенка выразительно мурлыча. Артур хохотал и гладил то одну, то другую. Когда Фрэнк спилил сломанную ветку яблони в саду невыносимой Бренды и шел проверить, как дела у доктора Картера, ему преградила дорогу Камила Фрост. «Игнорируете меня?» — с вызовом спросила главный редактор расследования Юньюлина, глядя себе под ноги. «Вы обошли все дома на этой улице, но к моему даже не приблизились». «У вас тоже есть для меня работа», — недоверчиво уточнил Фрэнк. Камила с первого дня демонстрировала, что не рада ему и не желает лишний раз видеть. Более того, в своем издании она писала, что Фрэнк просто опасен для общества. «У меня вырвало из земли почтовый ящик», — произнесла она холодно. «Сам себя на место он не поставит». «Почтовый ящик?» — переспросил Фрэнк. «Неужели вы получаете корреспонденцию? Или сами себе доставляете свою же газету?» «Не ваше дело», — буркнула Камила, развернулась и процедила. «Прошу за мной». Фрэнк пожал плечами и послушался. Ему было, в общем, все равно. Почтовый ящик так почтовый ящик. Безупречно безликая лужайка Камилы хлюпала под ногами, напитавшись за ночь дождем. Фрэнку даже показалось, что он шагает по батуту. «Что вы делаете?» — рассердилась Камила. «Есть же специальная дорожка, чтобы по ней ходить. Вовсе не обязательно топтать газон. Впрочем, кому я это говорю? Человеку, получившему свое образование в тюрьме!» Вообще-то Фрэнк с горем пополам окончил Бристольскую среднюю школу, но сообщать об этом не собирался. Он молча свернул на дорожку, недоумевая, зачем сажать газоны, по которым нельзя ходить, а потом остановился у крыльца, глядя на валяющийся на зеленой траве почтовый ящик. «И долго вы собираетесь топтаться на месте?» — процедила Камила. Фрэнк развернулся к ней, чтобы объяснить причину заминки. И она тут же отпрянула, зажмурилась и даже руки вскинула, словно пытаясь защитить сетчатку от ослепляющих ультрафиолетовых лучей. «Нервы лечить надо», — хмуро посоветовал Фрэнк, прошел по чавкающему газону, поднял ящик и с силой воткнул его в яму. «Лопата есть?» Камила ушла в дом и скоро вернулась со сверкающей серебристой лопаткой для льда. Фрэнк не стал у нее спрашивать, не издевается ли она, а просто принялся методично углублять яму, поражаясь чужой скверно-характерности. «Ну и каково это — спать с инквизитором?» — закурив, спросила его Камила. Проблема была в том, что как раз спать с собой Тесса ему категорически не позволяла, только трахаться. От того, что после этого они расходились в разные стороны, их отношения попахивали циничной дешевизной. «Вы как знаете, но в этом есть что-то противоестественное», продолжала меж тем Камила. «Они ведь не совсем люди. Вы знаете, что их обучение включает в себя подавление обычных человеческих эмоций? Инквизитор — это машина для убийства. Они не должны испытывать жалости, сомнений, эмпатии, грусти или страха. 30 лет назад человечество совершило самую страшную ошибку, возродив орден и наделив его безграничными полномочиями. Правительство говорило про всплеск преступности, говорило, что цивилизация породила чудовищ, перед которыми обычная полиция беспомощна. А в итоге мы имеем организацию, которая получила право уничтожать кого заблагорассудится. Кто-нибудь вообще считает, сколько невинных людей пострадало от инквизиторов? Посмотрите на свою ненаглядную Тессу Тарлтон. Понесла ли она наказание за то, что учинила в Лондоне? Нет. Живет в свое удовольствие, разгуливает по Нью-Ньюлину с таким видом, будто имеет право находиться здесь, а не в тюрьме. Вот вы, Фрэнк, сколько лет провели в заключении?» Фрэнк утрамбовал землю вокруг ящика, а потом кинул немного потерявшую форму лопатку на траву. «Что или кого вы потеряли из-за инквизиции?» — спросил он, отряхивая руки. Опять щелкнула зажигалка. Камила закурила вторую сигарету. «Имейте в виду», — бесцветно проговорила она, «что Тесса вас уничтожит, не моргнув глазом, как только сочтет опасным. А как по мне, вы самый опасный из всех, кто живет в этой чертовой дыре». Оплату я вам оставлю на ступеньках. Всего доброго». И она ушла в дом. К вечеру в кармане у Фрэнка шуршало немного налички, и он почувствовал себя бодрее. Заглянув в управление, он никого там не застал, только пришпиленную к двери записку «Мы в доме Тед Тарлтон, мэра и шерифа», с поцелуйным следом яркой помады Фанни. Фрэнк поморщился. Он хотел лишь уточнить по поводу субсидии и земли для мастерской и не собирался снова возвращаться в дом, связанный с удушающе болезненно-томительными воспоминаниями прошлой ночи. Наверное, будет неловко. Но Фрэнк решил быть рассудительным и сосредоточенным на своих делах, ничего личного, и направился к дому на скале. Ярко сияли окна первого этажа, дверь ему открыла Фанни. «И зачем ты стучишь?» — удивилась она. «Господи, ты же весь в грязи! Сапоги хоть сними, а то по всему дому земля будет!» Фрэнк покорно стянул обувь и, чувствуя себя глупо в носках, прошел по гостиной. На диване сидел доктор Картер. Его очки, немножко наперекосяк, блестели на носу. Он старался играть в шахматы с ожившим мальчиком Джеймсом, но тот уныло глазел на фигуры и даже не пытался их двигать. На кухне обнаружился Кенни, помахавший поварёшкой. Он вдохновенно колдовал над супом, весело булькавшим на плите. Волнующий аромат плыл от большой кастрюли. И Фрэнк сглотнул, припомнив, что весь день ничего не ел. Были здесь и другие жители деревни, которых Фрэнк видел мельком или не встречал вовсе. Они заполонили и первый, и второй этажи. Древний замок на скале оказался забит гостями под завязку. «А где Тесса?» — спросил он у Фанни, которая звенела посудой, расставляя тарелки. «На террасе», — ответила она, скорчив забавную рожицу и округлив глаза. «Созерцает?» Озадаченный, Фрэнк выглянул на террасу. Босая, в легкой майке и коротеньких шортах, Тесса сидела, болтая ногами на перилах, грызла яблоко и не сводила глаз с легко летающей по большому полотну кисти. Вокруг мольберта стояло несколько разнокалиберных ламп и садовых фонарей, тянулись в гостиную провода удлинителей. Холли, всклокоченный в шелковом халате, сосредоточенно рисовал, не глядя на разбросанные по полу наброски. Оранжево-желто-алое солнце с синей окантовкой расцветали на холсте. Сейчас Холли был похож на типичного городского сумасшедшего, а его картина — на чистое безумие. «Наркотическое зрелище», — прошептала Тесса, не глядя на Фрэнка. «Узнала его по походке? По запаху? Или благодаря каким-то другим инквизиторским способностям, вроде глаз на затылке?» «Солнце за солнцем, солнце за солнцем. Они все одинаковые и разные одновременно». «Я извиняюсь», — раздался за спиной Фрэнка густой женский голос. «А когда маэстро вернет нашу картину?» Дебора Милн стояла, склонив голову, и с любопытством выглядывала на террасу. В ее руках была коробка с печеньем. «И когда он заберет своего пони из моего коровника?» Задалась вопросом невыносимая Бренда, легко покачивающая младенца. Рядом с ней маялась и переминалась с ноги на ногу девчонка Одри. Тесса спрыгнула с перил и направилась к ним, разводя руками, будто собиралась прогонять гусей. «Не будем мешать Холли», — энергично воскликнула она. «У него приступ экстремального вдохновения». «Вдохновение там или нет?» — закричала Фанни. «Но поужинать он должен. Я истощенный скелет хоронить не собираюсь». «Земля нынче мягкая», — едва слышно заметила Одри и недобро покосилась в сторону Джеймса. Тот сжался, будто под ледяным дождем, и втянул голову в плечи. «Нет-нет, никаких больше гроз», — воскликнула Бренда встревоженно и строго посмотрела на Одри. «Подумай о моих томатах, девочка». «У тебя званый ужин?» — тихонько спросил Фрэнк у Тессы. Она посмотрела прямо на него, ясным, спокойным взглядом. И светло улыбнулась. «Привет», — ответила Тесса дружелюбно и, потянувшись на цыпочках, легко поцеловала Фрэнка в колючий подбородок. «Я бы не назвала этот вечер званым, потому что я никого не звала, все они сами заявились. Так бывает, когда жители Нью-Ньюлина обеспокоены. А где ты так перемазался?» «Почему жители Нью-Ньюлина обеспокоены?» Тесса взяла Фрэнка за руку и подвела к окну. Сквозь не слишком чистое стекло чернело небо, а за кустыми фиолетовыми облаками проглядывала кровавая луна. «Вот почему», — сказала Тесса. Скоро здесь будут все, кроме отшельника Эрла и Сэмуэля Вутона. Эту ночь жители деревни предпочтут провести под защитой шерифа. «Ужинать!» — закричала Фанни. «Тащите сюда этого чертова художника! Тесса, только не применяй силу! Доверь это Фрэнку!» «И что это за дьявольщина с луной?» — спросил Фрэнк, не думая, кого-то куда-то тащить. «Этой ночью кто-то умрет», — нараспев произнесла незнакомая ему женщина, которая совершенно неожиданно подкралась к ним ближе. Она была красива, болезненной и хрупкой красотой, куталась в цветастую шаль, а ее густые рыжие волосы полыхали огнем. «Этой ночью обязательно кто-то умрет», — резко ответила Тесса, — «как и в любую другую ночь. Но только не в Нью-Ньюлине. Хватит на сегодня предсказаний, Кимберли. Помоги лучше Деборе заварить чай». «Дебора Скряга», — объявила Кимберли, и Фрэнк догадался, что это та самая ясновидящая, у которой все путалось в голове. «Она живет в огромном доме, а принесла самое дешевое печенье». «А что принесла ты, Кимберли?» — возмутилась Дебора Милн, все еще прижимая к себе коробку. «Помимо своих нелепых фантазий!» В эту минуту раздвижные двери террасы разъехались в стороны, и в гостиную вступил Холли. «Почему вы мне не сказали, что уже стемнело?» — обвинил он всех присутствующих довольно сердито. «Свет уже совершенно не тот, и вы видели луну? Она ненормальная? Нелепо! Совершенно нелепо!» Раздраженный, он оглядел присутствующих, и на его лице проступило изумление. «Почему мне никто не сказал, что у нас вечеринка? Я же в халате!» «Да господи, боже мой!» — Тесса бесцеремонно подтолкнула его в спину. «Просто съешь тарелку супа и ступай в постель». Она вела себя так обычно, будто прошлая ночь ничего не значила. И Фрэнк решил последовать ее примеру. «Никогда не видел такой луны», — заметил доктор Картер и принялся убирать шахматные фигурки. «Вы как знаете, но я изрядно напуган. Все это не к добру». Он сказал это самым, что ни на есть флегматичным тоном. Входная дверь приоткрылась, и к ним присоединилась Мэри Лу. Кудрявая пекарша принесла целый поднос с пирогами, но выглядела замкнутой. «Кажется, Кенни разбил ей сердце», — вспомнил Фрэнк. И теперь ей было неловко находиться рядом с ним и Фанни. «Я написала Камилле», — сообщила она Тессе. «Но она такая упрямая, заявила, что никакая луна, хоть красная, хоть зеленая, не заставит ее покинуть свой дом. А мне как-то не по себе стало». «Как и всем нам», — поддакнула Бренда. «Может, — мягко предположил доктор Картер, — это не луна, а кровоточащее сердце Одри?» Одри вспыхнула. Джеймс подскочил на месте, потрясенно глядя на доктора. «Я же только вам рассказал! — воскликнул он. — Я же по секрету!» «Неплохо бы тебе извиниться, сынок!» — сухо порекомендовала ему невыносимая Бренда. «Негоже винить в своих бедах окружающих!» «Протестую!» — немедленно проскрипел сварливый Джон. «Никакие это не беды! Воскресенье — это чудо!» «Вот сами сначала умрите!» — запальчиво возразил Джеймс. «А потом говорите!» «Что же?» — ответил Джон спокойно. «Возможно, недолго осталось!» Мальчик Артур, напуганный криком Джеймса, вцепился в штанину старика и, не мигая, уставился на юношу. Люстра над головой Джеймса покачнулась. «Не сметь ронять мои люстры!» — властно и четко приказала Тесса и посмотрела Артуру в глаза. «Ну-ну», — успокаивающе произнес Джон и погладил воспитанника по голове. «Ничего не понимаю», — в наступившей тишине объявила Фанни. «Одри, детка, если тебя обидел этот юноша, то я ему...» Договорить она не успела. У всех одновременно пискнули телефоны. Новое сообщение в чате деревни. Тесса прочитала его и показала Фрэнку. Отшельник Эрл Дауни информировал, что нашел на тропинке мертвое тело, если это кому-то интересно. «Пони употребляют такую же пищу, что и обычные лошади, траву и сено. Концентрированные корма дают с осторожностью, так как маленькие лошадки быстро набирают вес. У пони может начаться аллергия на большие порции овса. Морковки нужно давать не больше 2 штук в день. Пони не едят шоколад, свежий хлеб или сахар. Эти лакомства заменяют яблоками. Закладок в книге Джеймса «Домашний скот и его особенности» становилось все больше. Возможно, его корова и его пони однажды подружатся.